«Уже давно у вас?» — осведомился я. «Нам нужны ее анкетные данные». «Это необходимо?» — смущенно спросил он. «К сожалению, это необходимо. В любом случае, она должна подтвердить ваши показания. Все остальное нас не интересует». «Вы хотите сказать, что подозреваете меня?» — удивился он. «Вовсе нет», — успокоил я. «Вы, как интеллигентный человек, должны знать, что в таких случаях нужно выполнить необходимые формальности». Он подошел к двери и что-то крикнул в соседнюю комнату. Появилась девушка, сообщила нам свое имя и адрес, на ее плечи был наброшен пушистый купальный халат. Мы узнали, что она находится в квартире с раннего утра. Она подтвердила показания Боумана, что он весь день не покидал квартиру. Мы остались удовлетворены этим объяснением, и она тотчас же снова исчезла в спальне. «Благодарю», — сказал я Боуману. «Пока это все. Ну, если вспомните какие-то существенные детали, пожалуйста, сообщите нам. Всего наилучшего». Он удержался от замечаний и проводил нас до двери. «Прекрасно я провел денек», — сказал он на прощание. «Но все не имело бы значения, если бы не катастрофа на фирме. Если бы я не забыл о долге, как вы выразились, то лежал бы сейчас в гробу». «Вам это было бы приятнее?» «Мы расследуем случай саботажа, который как-никак лишил жизни 26 человек», — напомнил я холодно. «Остальное нас не касается, я вам уже говорил. Может быть, вам еще предстоит разговор об этом с вашим шефом». Дверь за нами захлопнулась, лифт стоял в самом низу, и мы решили спуститься по лестнице. На ней почти никого не было, нам встретился только один мужчина. У нас не было причины обращать на него особое внимание, но на следующей лестничной площадке мне показалось, что звонят в квартиру Боумана. Не было оснований возвращаться, чтобы убедиться в правильности моего предположения. Научный работник, который произвел на меня впечатление плейбоя, имеет право на личные дела. В соучастии его не подозревали. В здании ФБР мы встретили мистера Хобарта. «Я хотел еще раз поговорить с вами», — объяснил он. «Для страховой компании требуется официальная версия происшедшего». «Не слишком ли рано?» — спросил я. «Мне нужны деньги, мистер Коттон. Если я назову вам сумму, вы не устоите на ногах, и они нужны мне немедленно». «Вам придется потерпеть еще по меньшей мере час», — сказал я. «Мы пока не готовы представить наш первый отчет». «У вас должна быть полная уверенность в том, что в результате сегодняшнего события мое положение радикально изменилось. Завтра в 9 вы получите отчет», — пообещал я. Потом спросил о Руди Боумане. «Завтра утром я сразу же позвоню ему», — пообещал Хобарт. «Надеюсь, он быстро поправится. Теперь он моя единственная опора, потому что никто так детально не знаком с проектом, как он. Боуман — способный парень. Если бы он не был таким легкомысленным, то достиг бы значительно большего. Вы знаете, он еще молод, и это делает его несколько беззаботным». «У вас были жалобы?» — поинтересовался Фил. «Жалобы? Ну, как не быть. Несколько раз он являлся на работу не вполне трезвым. Случайно я узнал, что он с удовольствием посещает пивные и тратит там много денег. Он ведет довольно расточительный образ жизни, что едва ли позволяют его доходы. Его страсть, очевидно, женщины. Но Боуман может и умеет хорошо работать». Когда Хобарт ушел, Фил спросил: «Почему, собственно, Хобарт так рвется немедленно возобновить проект, над которым работали в цехе номер 4? Конечно, его поспешность можно понять, но мне кажется, за этим стоит нечто большее». «Ну, возможно, конкуренция», — предположил я. «Хобарт занимается разработкой новой техники, а с изобретениями бывает так, что они в известной степени носятся в воздухе, если созрели технические возможности для их осуществления. Потом идут постоянные споры, кто что изобрел. Возможно, Хобарт боится опоздать». Почему?